Глава 14. Караты днем не мог толком наблюдать за округой, лишь ловил отдельные ориентиры, что попадались на глаза при взглядах на задний борт, где тент оставил простор для работы пулемета глыбы. Но сейчас и этой возможности не осталось. Мрак кромешный, только время от времени небосклон освещается вспышками далекой грозы. А может, просто сияет перезагружающийся кластер. Такое тоже случается. В Улье вообще много чего странного бывает, и если это не грозит тебе смертью, как правило, никто не обращает внимания. На зрение надежды нет, уши не слышат ничего, кроме шума техники, нос тоже бесполезен. Единственное, что Карату осталось, — осязание. Он чувствует, как машину трясет на колдобинах стабов, затем колеса выскакивают на участке с ровным асфальтом. Хорошие дороги встречаются лишь на стандартных кластерах, да и то не на всех. В ногу тыкается мордочка кота, осторожный хитрец ухитрился погрузиться первым. Видимо, даже он в курсе, что от обновляющегося кластера следует держаться подальше. Хан так и сидит правее и даже продолжает таращиться в монитор. Оказывается, на машине установлена пара камер, способных работать без освещения. Колонна движется, будто флотилия подводных лодок в море, где вместо воды чернила, ни одна фара не горит. Это самый надежный способ, если не хочешь, чтобы на свет сбежались монстры с ближней и дальней округи. Оказавшиеся поблизости от дороги и без того выскакивают на шум двигателей, но пока что обходятся без стрельбы, ничего особо опасного. Но это пока движутся по диким местам, стоит показаться застройке, и все может измениться. Самые страшные твари тяготеют к городам и богатым домашним скотом деревням. Интересно, как русский следит за дорогой? Через маску прибора ночного видения или обзорные мониторы? И то, и другое в кабине у него есть. Карат успел полюбопытствовать. Не так трудно оборудовать машину любыми системами наблюдения, но вот езда при этом затрудняется. Сейчас прекрасно ощущается что-то не то. Водитель ведет не просто осторожно, а откровенно необычно. Обороты скачут, тормоза почти все время в работе. Скорость то резко увеличивается, то также резко падает. Болтает из-за этого дико, даже кот иногда выть начинает. Такие прогулки ему не по душе. Вот опять резко сбавили ход. Хан, прислушиваясь к наушнику, закрепленному в левом ухе, перекрикивая ревущий на подъеме двигатель, прокричал: «Живем, мать вашу! Сейчас выберемся на нормальное шоссе, зеленка в стороне от асфальта, на крышу никто не запрыгнет. А дальше будет место, где можно переждать до рассвета. Наша разведка несколько раз здесь каталась. Дорога известная». В этот момент дико вспыхнуло. По барабанным перепонкам жестоко врезало грохотом сильнейшего взрыва. От ударной волны грузовик дернулся, на карата посыпались обрывки тента и какое-то непонятное крошево. Машина резко остановилась. Хан что-то прокричал, но слух еще не вернулся. Донеслись лишь обрывки слов, да и те пролетели мимо сознания. Впрочем, что делать в том случае, когда транспорт остановился при обстреле, Карат знал по старому опыту: выскакивать надо, да поживее. Остальные тоже не из детского сада набраны, уже ломились к выходу. На фоне непонятного сияния, которое чуть расцвечивало ночь в оранжевые тона, Карат увидел, как глыба легко снимает пулемет с турели. Пулемет с турели. При этом молчаливый здоровяк орет веселым басом: «Ленты! Ленты тащите, лентяи!» Вот это уши уже приняли и довели информацию до мозга. Монструозный боевой товарищ беспокоится за боеприпасы, хотя на его месте Карата куда больше волновали пулемет и станок. Очень громоздкие и тяжелые. Без помощников с такими не очень-то потаскаешься. Странно, почему глыба работает в одиночку. Это недоработка Хана. Впрочем, тут все предусмотрено, ведь глыбу нормальным человеком не назвать. Квас легко подхватил и пулемет, и станок. Причем с такой легкостью, что останься у него свободные руки, мог бы вытащить еще столько же. Карат ухватил одну ленту, двумя загружаться не стал, каждая весит около десятка килограмм. Спрыгнул вниз, позвал серого: «Грант, на выход! Грант!» «Да не ори ты опять, мать твою!» — выругался Хан. «Твой кошак, как всегда, первым вылетел. Он не тупее нас». Карат припал к земле, закатился под колесо, оттуда изучил обстановку, и она ему не понравилась. Первое, что бросилось в глаза — источник освещения, благодаря которому ночь была не столь уж и темной. В роли осветительного прибора выступал бронетранспортер, или, точнее, то, что от него осталось. Горящая туша, опрокинутая на левый бок. Страшно представить ту силу, которая смогла перевернуть многотонную машину, зато легко понять, что именно это было. Тот самый взрыв, прогремевший в голове колонны, изувечил БТР и откинул его в сторону. Также невозможно разглядеть пикап, который обычно шел перед ним. Или ушел слишком далеко для разведки, или его отшвырнуло куда-то в беспросветный мрак. Он куда легче коробочки, далеко мог улететь. Двигавшийся за бронетранспортером грузовик первой группы не перевернулся, но это единственная хорошая новость. Жарко горели передние колеса. Густой дым вырывался из пробоин в смятой кабине. Тент пылал синеватым пламенем гибнущей синтетики. Под ним кто-то истошно и безнадежно орал, и вроде бы никто не пытался покинуть изуродованную машину. Водник на вид удар выдержал, стоял как новенький, из него как раз выбирался народ. Далее шел трал с танком, грузовику, может, и досталось, но на вид целехенький. Следующей шла машина Хана. Карат понимал, что без повреждений тут не обошлось, но вроде все выбрались. Вон даже черная физиономия русского мелькнула, а кабина ближе всего к взрыву почти все на себя приняла. Что дальше? Дальше должен быть еще один пикап, которого не видать, и тягач, взятый на тот случай, если придется разгребать завалы на дороге. Ради этого его превратили в подобие скоростного бульдозера и серьезно бронировали. Даже пулеметная башенка над кабиной имеется, и не кустарная, а снятая с какой-то легкой военной техники. Вот в этот тягач на глазах Карата и ударила граната. На такой случай его, помимо прочего, защищали решетки, предназначенные для преждевременного срабатывания кумулятивного заряда, но, похоже, не помогли. Вспыхнуло так, что глазам стало больно, кабина занялась, будто сухое дерево, брызнула неохотно гаснущими искрами, из смотровых щелей повалил густой дым. «Валите гранатометчика!» — заорал Хан. Карат не видел противника, но успел заметить, откуда прилетел росчерк гранаты. Похоже, враг засел на краю лесополосы или полноценного леса, что тянется слева от дороги. Там ни единого огонька, угадываются лишь очертания стены деревьев. Навел автомат на понравившееся место, выдал очередь. Хваленый прицел на фоне кромешного мрака только помехи создавал. Да и не будь его что толку. Попробуй пойми, куда тут лупить. Темень с двух сторон, а с остальных горит своя техника. Заработал пулемет глыбы, и вот тут появилась какая-то определенность. Первой же очередью тот ухитрился накрыть технику, которая укрывалась в лесополосе. Должно быть, удачно высмотрел ее в ночной прицел. Вспыхнуло быстро и ярко. В этот костер продолжали лететь все новые и новые трассеры. Автоматы Карата и Басмача дополнили разгром. Противника так и не разглядели, просто подавляли возможные огневые точки вокруг загоревшейся в зарослях машины. Винтовка Косова изрыгнула пламенный выхлоп. Тот, пытаясь докричаться до оглохших товарищей, остервенело завопил. «Минус один!» Кого это он там увидел? Впрочем, у него ведь дорогой ночной прицел, ему сейчас хорошо. Правее горящая машина засверкала, по грузовику застучали пули. Карат без приказа перенес огонь на проявившего себя вражеского стрелка, жалея, что патроны в магазине простые. Сейчас бы хорошо сработали трассирующие. Прицел не очень подходит для такого боя, своей яркостью затмевает далекие вспышки вражеского оружия. Глуп тот, кто думает, что трассерами ты себя выдаешь. Это актуально далеко не для всех случаев, да и в остальных обычно спорно. Карат не знал, попадает в кого-нибудь или нет, не понять. Стрелков как минимум два. Один работает из автомата, другой из винтовки. А это пугает, потому как если это умелый снайпер с ночником, дела плохи. Укрытий на дороге вообще никаких. Он может валить их одного за другим. Разве что в технику спрятаться. Но она может полыхнуть в любой момент. Не надо забывать про гранатометчиков. Колеса не лучшее укрытие, да и выбраться пришлось, снизу вообще ничего не видать. И потому получай, гад, очередями, надо его давить, прижимать к земле, не жалея патронов. Жизнь куда дороже. «Русский, работай давай!» — заорал Хан. «По снайперу работай!» Похоже, прочитал мысли Карата. Водитель выбрался из-под машины, его руки сжимали старый добрый РПГ-7. Отполз от машины на пару шагов, встал так, чтобы выхлоп при выстреле не ударил по грузовику, после чего отразился ему же в спину, вскинул было трубу на плечо, но тут Хан заорал. «Какого ты морковку присунул, людоед нерусский? Карандаш давай!» Военный сленг, морковка, кумулятивная граната к РПГ-7. Карандаш – осколочная граната для РПГ-7, названа так из-за характерного внешнего вида. Под «сунул-присунул» в данном случае подразумевается специфика процесса заряжания гранатомета РПГ-7. Вряд ли это можно отнести к сленгу. «Так что мне делать?» – растерянным голосом прокричал русский. «Да бей уже так! Бей, мать твою!» В этот миг водитель дернулся. Тело его развернуло. Он, присев, бережно уложил гранатомет на асфальт, а сам зажал голову обеими руками и попытался подняться. В этот миг дернулся еще раз, и Карат, как раз перезаряжая автомат, успел увидеть, как пуля, пройдя сквозь грудь русского, вздыбила пластину бронежилета на его спине, но вроде не пробила. Тот будто внимания не обращал, так и продолжал выпрямляться, затем замер, неловко припал на колено. По всему понятно, что прилетело ему знатно. Карат прекратил стрельбу, пополз к товарищу, намереваясь завалить его на землю и затащить за грузовик. Но невидимый снайпер не позволил, выстрелил еще раз, но или не так удачно, или специально этого добивался. Пуля угодила в ногу, раздробив кости, голень уродливо изогнулась. Лишившись опоры, русский тяжело завалился на асфальт, но при этом продолжал пытаться подняться. Разглядев, наконец, его лицо, Карат понял, помощь безнадежно запоздала. Справа все разбито. На месте глаза кровавое месиво, из зияющего отверстия в виске выпирает содержимое черепа. Тело водителя еще живет, но это всего лишь рефлексы. Такое даже в улье не лечится, если не слушать сказочки про загадочных институтских, способных вернуть на место оторванную голову. «Русского убило!» – прокричал Карат, вжимаясь в асфальт за агонизирующим телом водителя. Странно ощущать себя открытым со всех сторон под снайперским огнем. Хочется забраться за машину, но оттуда он не сможет работать по противнику. Разве что за колесо залечь. Не бог весть какое укрытие, но хоть как-то защитить сможет. Плюс скроет от недобрых взглядов. Но забраться под днище грузовика не успел. Хан прокричал новый приказ. «Хватай его гранатомет, Карат! Быстрее хватай, мать твою! Заткни уже эту суку!» Откровенно говоря, Карат сомневался, что снайпер работает с той самой позиции, по которой сейчас лупят все, кому не лень. Слишком методично бьет, хладнокровно оценивает обстановку. Нормальный человек не может сохранять спокойствие под плотным обстрелом, а этот запросто. Высмотрел опасность гранатометчика, быстро подавил, игнорируя все прочие цели. Под ливнем пуль мало кто на такое способен. Скорее всего, засел где-то в гуще зарослей, использует пламегаситель или даже специально поджег ту машину и теперь укрывается где-то за ней, а огонь маскирует вспышки его винтовки. Вот и глыба вскрикнул, похоже, зацепило великана. Ничего удивительного, ведь человек, так виртуозно обращающийся с крупнокалиберным пулеметом, очень опасен, таких желательно успокаивать первыми. Так откуда он работает? Ну уж точно не из места, куда Карат до этого разряжал автомат. Оттуда ни выстрела не видать. Там или всем досталось на орехи, или отползли от греха. Лучшая позиция — укрываться за пламенем машины, но каково при этом целиться? Получается, через свет в ночь? Сам себя ведь слепит и при этом бьет без промаха. Нет, вряд ли он на это пошел, уж очень хорошо лупит, без ошибок работает. Но если стрелок не там, то должен себя выдать. Обязательно должен. Винтовка не из слабеньких, судя по тому, что легко прошила нагрудную пластину бронежилета русского. Защита там не из самых серьезных, но и совсем уж чахлой не назовешь. Хоть пламегаситель ставь, хоть прибор бесшумной, беспламенной стрельбы, а все равно полностью скрыть последствия такого выстрела вряд ли получится. Тем более, что в улье проблема со снабжением, а под бесшумную стрельбу требуются специальные боеприпасы. К тому же бесшумная она только в кино, а на деле при такой дистанции шумит очень даже неплохо с любыми боеприпасами. Да где же ты прячешься, охотник на людей? Левее горящей машины блеснула искорка, и тут же выругался глыба. Промазал, шлюхин ублюдок! Карат, уже не раздумывая, подхватил гранатомет, поднялся на колено, выстрелил, что называется, навскидку, и, помогая отдаче побыстрее прижать себя к земле, прокричал. «Он слева от машины! Туда бейте! Левее 15 метров!» Контакт с поверхностью вышел жестким, но шлем, броник, налокотники и прочее превратили Карата в бледное подобие плюшевого медвежонка, так что скривился не от боли, которой не было, а от реальной досады. Обидно за себя. Промахнулся, шагов на 7 в сторону легло, а то и на все 10. Но очень уж страшно стоять с гранатометом на изготовку, зная, что таких, как ты, невидимый снайпер, старается успокоить первыми. Тут дистанция метров 100, не надо быть великим стрелком, чтобы попасть по такой мишени. Замолчал пулемет. Глыба, болезненно урча под раненым мертвяком, начал возиться с новой лентой, а Карат впервые с начала боя бросил взгляд по сторонам и, собственно, жаркого боя не заметил. Начавшийся было после первого взрыва, не сказать, чтобы плотный обстрел сошел на нет, и сейчас работают только свои. Ночь осветила вспышкой грандиозного порохового выхлопа, выстрелила пушка. Танк успели завести, и он ударил по зеленке, едва успев спуститься на землю. Никто ему не ответил, хотя как минимум один гранатометчик у противника имелся. И снайпер больше себя не проявлял. «Стоп, огонь!» — крикнул Хан. «Прекратить стрельбу, мать вашу! Эти суки вроде отошли! Басмач, глянь, как там русский! Глыба, а ты как?» «Скула касательная, кость задета. И по бронику прилетела. Работать могу, но недоволен». «Работай, потерпи маленько! Карат, сбегай к БТРу, проверь, может, там кто-то остался». Идея командира не показалась здравой, ведь там невозможно уцелеть. Рядом с машиной или даже прямо под ней рванул мощный фугас. В свете пламени прекрасно видно воронку и вздыбившийся вокруг нее асфальт. В диаметре все 7-8 шагов. Страшно представить, какая сила потребовалась, чтобы такое наворотить. И благодарить судьбу, что заряд сработал в голове колонны, а не в ее середине. Так бы мало кто уцелел, немногочисленный противник, после этого мог легко расправиться с выжившими, некому давать отпор. Сейчас надо думать не о сгинувшем вместе с бронетранспортером Рэме, а о том, что в лесополосе могут скрываться уцелевшие враги. А что, если они не отступили, а затаились на время, оценивая расстановку сил? Сейчас выпустят по танку пару кумулятивных гранат и продолжат кошмарить по новой. Но Хан — непосредственный командир, его приказы нельзя игнорировать. Вблизи бронетранспортер выглядел так же плохо, как издали. Отъездил свое. Теперь это хлам, металлолом, сила взрыва такова, что коробку искорежило, уродливо повело, и полыхает так, что близко не подойти. Останется один выжженный остов. Такие почти мгновенно неприглядно ржавеют и спустя всего лишь несколько дней выглядят пострадавшими на давней войне. Забраться внутрь пока что невозможно, да и зачем? Выжить там нереально, в лучшем случае вытащишь уже порядком обуглившиеся тела. Бессмысленно это. В горевшем позади грузовике начало часто взрываться что-то мелкое, Карат инстинктивно пригнулся. В этот момент из мрака вышел Рэм, бесстрашно встал во весь свой немаленький рост рядом с валяющейся на асфальте башней, неотрывно уставился на горящую коробочку. Командир походил на призрака, да и обстоятельства его появления говорили в пользу этой версии. Но в потусторонние верить не хотелось. Карат скосил взгляд в сторону от горящей брони, убедился, что командир отбрасывает тень. Вроде бы у призраков ее не бывает, потому как они сами по себе тени умерших. И вообще мистикой не пахнет. Рэм не выглядит гостем из склепа. «Ты живой?» «Как уцелел?» Только и смог выдавить Карат. Рэм медленно кивнул. «Я живучий, Карат. Я чертовски живучий. Шагай назад, ты здесь не нужен. И скажи Хану, чтобы подошел сюда». Почему командир не может сказать это по рации, Карат не знал. Возможно, не работает. Вон, разгрузка на Рэме разорвана. Похоже, осколок вскользь прошел или пуля. Да и нечего голову ломать, приказ есть приказ, пусть даже его восставший из мертвых отдал. Добежав до грузовика, Карат припал к асфальту рядом с лежащим за колесом Ханом и, стараясь говорить, как ни в чем не бывало, доложил. «Рэм живой, сказал тебе подойти к БТРу». «Чего? Рэм живой? Твою мать, ты совсем тронулся, что ли?» «Да говорю тебе, живой, я и сам поверить не могу». «Как такое может быть?» «Не знаю, всякое бывает». Его могло при взрыве выкинуть из машины. У него разгрузка сильно порвана, может и ранен. «Карат, да ты в своем уме, мать твою, что за бред ты несешь? Да если бы его этим взрывом из люка выкинуло, тут бы не разгрузка, тут бы... Да его бы в космос унесло, не ближе, там же рвануло чуть ли не под тонну. У меня до сих пор в башке колокола звенят. Как так?» «Да сходи к нему и сам спроси. Он передо мной отчитаться не успел». Хан заполз за грузовик, там приподнялся, пригнувшись, направился дальше. Справа тянется ровное поле, поросшее непонятно чем, в темноте не разглядеть. Прятаться на нем негде, а за ним далеко, оттуда не всяким оружием достанешь. И не всякий стрелок на это способен, тем более ночью, так что направление можно считать условно безопасным. То есть не надо совсем уж нагло подставляться, но и не обязательно ползать на пузе, если ты просматриваешься только с этой стороны. Подполз к пастуху, тот таращился в сторону лесополосы в прибор ночного видения. «Видишь что-нибудь?» «Похоже, что эти уроды свалили. И кого-то косой точно успокоил. Он хоть и тот еще балабол, но в таком редко врет». «От балабола слышу», — огрызнулся второй снайпер. «Карат, а Рэм в натуре живой?» «Сам себе сейчас не верю, но так и есть. Нечисто с этим что-то. Там невозможно выжить». «Но он как-то выжил. Или чудо, или хрен знает что. Я видел, как по танку разок врезали. С ним порядок или как?» «Не знаю, не рассматривал. Но вроде катается и даже пульнул разок. Без танка вообще кисло придется в таких местах. БТР уже нет, водника тоже. Хотя толку от этого водника? Вроде стоит на колесах. Не, слишком близко. Ему тоже должно было хорошо прилететь. Вижу жмура, наверное, тот, который русского завалил», — произнес пастух. «Где?» — хором воскликнули Карат и Косой. «Там, куда ты, Карат, гранату запустил. Хороший выстрел. Я же вроде промазал. Снайпер не оттуда работал». «Какой снайпер? Тут дистанция всего ничего. Раз метка стреляет, значит снайпер. И он был в сторонке от взрыва. Может, это кто-то другой. А может, не вовремя решил сменить точку. Но ему точно хана. Без головы даже в улье не живут. И живые по кустам не мелькают, своего забирать не стали. Свалили они быстро и далеко, 100 пудов свалили. Маловато их, не получилось нас одним фугасом успокоить. А ведь почти смогли. Не получилось нас одним фугасом успокоить, а ведь почти смогли. Только и осталось, что ноги в руки брать». «Так и так, нам теперь дорога только назад», — заметил Косой. «И это хорошо, потому как в гробу я такую поездочку видел. Наобещали в 4 короба, вот только зачем мне все это надо тихому и дохлому? Как командир скажет, так и будет. Мы люди подневольные». «Пастух», — произнесли из рации искаженным голосом хана. «На связи. Ты старший, посматривай там. И бегом гони басмача и Карата в зеленку. Пусть руками потрогают, что там да как. А если там кто-то затихарился?» «Сенс говорит, там пусто. Но если что не так, пусть сразу назад валит, а вы их прикрывайте. Танкисты тоже помогут. И далеко пусть не забираются, а то эти могли растяжек наставить. А чего там трогать вообще?» «Ты что, мать твою, что за тупые вопросы? Я-то откуда знаю? Что увидят, то пусть и щупают. Связь с ними держи. И не забывай про правую сторону. Пусть Косой туда посматривает». «Стой», — произнес басмач. Карат послушался, присел, выставил перед собой автомат. Но даже в надетый ночник не смог разглядеть ничего, что могло бы насторожить. К тому же целиться через прибор тот еще геморрой. Разномастное несбалансированное снаряжение этому не способствовало, несмотря на всю крутость отдельных его элементов. Одно радует. На дальнюю дистанцию в таких зарослях стрелять не придется. Только в упор или около того. Не хватило пары дней на подготовку, настройку и обкатку всего того, что выдал интендант. Спешка в таком важном деле всегда во вред. Товарищ тем временем неспешно размотал саперную кошку, вытянутую заостренную крестовину с гарпунными вырезами на каждой из 4 сторон. Существует немало разновидностей, такая удобна тем, что легко забрасывается вдаль, не паруся на сильном ветру, не сильно цепляется за траву и на протяжках по пашне в землю не зарывается. Зато если на пути окажется жилка растяжки, ухватится гарантированно. Одно плохо, об этом ты узнаешь лишь в тот миг, когда прогремит взрыв, так что кидай подальше и держись потом за укрытием, если не хочешь осколок от мины или гранаты поймать. Нападающие для засады выбрали участок дороги, где прятаться особо некуда, кювет так себе, едва заметный, пришлось вжиматься в его дно, как жабы под прессом, молясь, чтобы по затылку ничего не прилетело. Один заброс в холостую, второй, третий, на четвертом кошка ухитрилась намертво засесть в зарослях, но уже понятно, что место можно считать относительно проверенным. Да и когда бы его успели заминировать? Заранее не станешь, свои же могут пострадать. А потом не до того было, слишком скоротечный бой. Да и вид пробудившегося от спячки вражеского танка – лучшие средства для лечения застарелых запоров и развития безоглядных беговых способностей. Сразу назад помчались, он даже не успел с трала спуститься, не говоря уже о стрельбе. Но с теми, кто способны устанавливать на дороге столь мощные фугасы, лучше держать ухо востро. А жила рация голосом хана произнесла: «Всем отбой, они и правда отошли. Карат и Басмач, отзовитесь». «Работаем на месте», — ответил напарник. «Продолжайте работать. Осмотрите дохлых, может, не всех наповал успокоило». Добравшись до обезглавленного тела, Басмач осмотрелся по сторонам, задрал маску прибора ночного видения, включил крохотный, но удивительно яркий для таких габаритов фонарик, осветил убитого. Лицо, естественно, не разглядеть, все прочее изрядно заляпано кровью и порвано осколками. От кумулятивной морковки их тоже может немало прилететь, если рванет в шаге от тебя. Обмундирован по здешней камуфляжной моде. На потерянную голову, похоже, была надета простая рабочая каска, обклеенная лохматыми лоскутками неброской ткани. Вот она в сторонке валяется, и не хочется приглядываться, что это за подозрительная масса ее заполняет. Присев над телом, Басмач поднял испачканный кровью СКС с на совесть разбитым громоздким ночным прицелом, вытащил один патрон, осмотрел. СКС, самозарядный карабин Симонова, также известен как СКС-45, советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году, выпущен многими странами в неимоверном количестве экземпляров, использовался и используется по всему миру, сейчас главным образом как гражданское оружие. Известно множество вариантов переделок фабричных и кустарных, в том числе и переделка в автоматическое оружие. Охотничий, экспансивный, но броник русскому пробил, заметил на это Карат. Насквозь? Вроде только спереди. Дерьмо, а не броник, но и дистанция всего ничего. Не дерьмо, пластины там нормальные. Посмотри дальше, что-то тут нечисто, ствол не из мощных. Басмач выщелкнул второй патрон и удивленным голосом произнес: «Вот ведь хитрая задница, у этого шайтана через один бронебойный заряжены. Ни один броник такой патрон не потянет». «Не факт, они всякие бывают. Даже на малой дистанции могут выдержать. Хотя не завидую тому, кому придется держать такой удар. Настолько крутых броников я не видел. Да и ты прикинь, сколько будет весить такая защита, и как ты в ней будешь от элиты драпать, который на твои цацки вообще начхать. Не очень оружие для снайпера. Какое нашел, такое и пользовал. Не все так богато живут, как в полисе. Потому носом не крутит. Да и тюнинг кое-какой наведен, и глушак с пламегасителем выглядит серьезно, пусть и самопальный. Вспышку я заметил, но блеснуло так себе. Угу, слабовато сверкало, продуманно слепили. Патроны обычные, а звука почти не было. Да был звук, просто оглушило нас, я до сих пор не отошел. Плюс все маленько не в себе, плюс стреляли со всех сторон. Попробуй тут что-то разбери. «Ладно, давай к машине, там вроде еще один клиент валяется». Поговорили будто на прогулке, а ведь тут только что серьезно стреляли. Ладно, Карат, его полноценным головорезом назвать трудно, но Басмач куда опытнее, а держится так беспечно. Ведь враг мог сделать вид, что ушел, а сам затаился где-то рядом и вот-вот начнет концерт по новой. Или армия Рэма не настоящая, или здесь, если сказали отбой, то принято расслабляться». Машина продолжала гореть, но теперь ее не скрывали деревья, и Карат легко определил марку. Хорошо знакомый УАЗик даже чем-то родным повеяло. Правда, с его машиной не спутать, и дело вовсе не в том, что здесь поработали крупнокалиберный пулемет и винтовки. Еще при жизни в конструкцию внесли кардинальные изменения. Порезали зад, устроили что-то вроде пикапа, получившегося уродца защитили арматурной аркой. Напрашивалась мысль о том, что машина переделана под подвижную огневую точку с пулеметом, но самого пулемета не обнаружилось. Может, пока нечего было ставить и мечтали разжиться в будущем, да не срослось. Возле УАЗика обнаружилось два тела, одно совсем плохое, слишком близко оказалось к машине. Пламя успело попортить. Второе тоже не выглядит красивым, но хотя бы огнем не тронуто. Крупнокалиберная пуля угодила в плечо, разворотила его до тошнотворного состояния. Рука болталась на кровавых соплях и обрывках рукава. При таком ранении, даже окажи мгновенную квалифицированную медицинскую помощь, не факт, что спасешь, а здесь даже не перевязали. Тем удивительнее, что раненый все еще жив. Угасающие глаза отреагировали на свет. Басмач отодвинул в сторону потрепанную временем и невзгодами Ксюху, направил луч фонаря на лицо, без малейших следов эмоций заметил. «Похоже, ты отбегался». «Ксюха, армейский жаргон подразумевается АКС-74У, укороченная модификация автомата АК-74. У этого автомата есть и другие жаргонные наименования, в том числе и не вполне приличные. Пожалуй, по количеству употребительных и малоупотребительных прозвищ с ним не сравнится ни одно другое изделие под маркой «Калашников». «Знаю», — на удивление спокойно и четко ответил раненый, «ведь при таких повреждениях и кровопотере речь нарушается быстро». «Спек вкали. Чуток вкали. Не чтобы держаться, а чтобы уйти нормально. А может, тебе еще толстых попов с кадилами привезти? Или пару симпатичных девок из стриптиза? Ты давай, заказывай, не стесняйся». «Жалко, что ли? Отхожу ведь». «Что вы за клоуны? Откуда взялись? Чего хотели? Отвечай, а там подумаем насчет спека». «Вы нас колхозниками называете», — ответил умирающий и криво усмехнулся. «Еще вопросы имеются? Или все понятно?» «Как узнали, что мы здесь пройдем? Кто вас навел?» «Не скажу. Не знаю. Командиры решали. Я человек мелкий. Резко сюда пришли, что-то точно знали. Ну и вот, ушли тоже резко. Не успели встретить нормально, вы раньше времени появились». «Сколько вас всего было? Сколько?» Глаза умирающего застыли, уставившись в одну точку. Придвинув фонарик вплотную, Басмач злобно сплюнул. «Не мог пару минут подождать, торопыга хренов. Ну да и ладно, зато спек сэкономили, и можно расслабить булки. Нет здесь никого, такая публика возвращаться не станет». «О каких колхозниках он говорил?» — спросил Карат. «Да есть тут у нас сердитые кадры. Только я в них не очень разбираюсь, до меня все было». «Ну скажи, что знаешь». «Давно, еще на старте полиса. Непонятка какая-то вышла между своими. Разосрались подчистую. Некоторые отвалили на запад, устроили там свой стаб. Но конфликт не замялся, в итоге дошло до крови. Со стаба их подвинули, вроде как ушли, да только недалеко. Скрываются где-то на западе, среди незаселенных кластеров. Вроде как те, по которым мы сейчас едем. В полисе у них остались глаза и уши. Да только не верю я, что нас сдал кто-то. Рэм сам решал, где ехать. Не может быть, что путь один. Он бы не повел нас на такое, ведь Валька его сгорела до пепла, а она при нем неотлучна уже давненько, у них все хорошо было. Даже не знаю, как он теперь без нее. Стоящая женщина, и влияла на него хорошо. Говорят, без нее он куда злее был, без башни совсем. Думаю, беспилотник наши зря выслали. Наблюдатели его засекли, сделали вывод, что мы здесь и пройдем. Небось, узкое место, никак стороной не миновать». А местность под западом они знают получше нас. Вот успели чуток подсуетиться. На 100% уверен, что фугас в последний момент закладывали, торопились. Даже если он уже собранный был, все равно работы много. Не могли они все тропы наших разведчиков обложить. Селенок для такого у них маловато. Да и тут всего один поставили, ничего кроме этого не успели. Мы ведь не собирались ехать сейчас. Не дотянули до утра из-за этой перезагрузки. Думаю, что она нас и выручила. Нет у них ни сил, ни наших ресурсов. Дикие они для серьезного боя. Вся надежда на такие засады с фугасами. И для них, и для нас неудачно сошлось. Слишком много лишних слов. Ага, несет меня, это от нервов. Будь у них пара лишних часов, и смогли бы разложить нас четко. Чуток по времени не срослось, так что еще поживем. «Все равно им кто-то накапал насчет этого рейда», — сказал Карат. «Почему так думаешь?» «Разведка гоняла не раз по этой дороге и по другим, сам говорил. Но здесь разведчиков не обнуляли, хотя в их группах силы куда меньше. Могли легко потянуть. Нет, эти колхозники не показывали себя, караулили именно нас, крупную дичь. Умно мыслишь, да только не прав ты в корне. Ведь не все разведчики возвращались, кого-то могли твари достать, а кого-то и эти подловить. Как теперь узнаешь?» «Ладно, это уже не мы думать будем, наше дело маленькое. Давай направо, глянем, что там. Туда тоже стреляли, может, кого и зацепили. И пулемет работал, и автоматы. а Басмач из подствольника пульнул пару раз. Кого-то точно должны были достать. «Что там у вас?» — поинтересовалась рация. «Нашли одного на последнем издыхании. Колхозники это», — доложил Басмач. «Мы так и подумали. Еще один фугас нашли в сборе, но они его установить не успели. Самопальное, все на селитре». «Селитра?» «Ага, колхозники, мать их. Заканчивайте быстрее, уходить надо». Вероятнее всего, в этом диалоге под словом «селитра» понимается аммиачная селитра, нитрат аммония. На ее основе изготавливаются многие виды промышленных взрывчатых веществ – аммонитов, аммоналов, игдонитов, АСДТ и так далее. Ввиду доступности компонентов и простоты изготовления, взрывчатые вещества на основе нитрата аммония нередко применяются при террористических атаках. Так, взрывчатые смеси на основе нитрата аммония в больших количествах использовались при теракте в Оклахома-Сити, штат Оклахома, США, 19 апреля 1995 года. До событий 11 сентября 2001 года крупнейший теракт на территории США.